Сергей Лысак. Кортес. Книга третья. От Гудзона до Ла-Платы. Глава первая. Повторный визит. На короткое время в разрывах между туч показывается луна, освещая все вокруг неярким белесым светом, и снова тьма окутывает побережье. Вокруг полная безмятежность и тишина. Большая Курлянская бухта, расположенная в западной части острова Табага, хорошо защищена от штормов и проносящихся время от времени над Карибским морем свирепых вест-индийских ураганов. Именно поэтому здесь всегда предпочитали останавливаться прибывающие на Табага корабли, и со временем на побережье бухты вырос поселок Якобштад. Табага не один раз попадал под раздачу в случае распри, кипящих в новом свете, но всерьез заниматься колонизацией острова никто из европейских монархов либо не мог, либо не хотел, поскольку ничего ценного с их точки зрения на нем не было. И вдруг за последний год ситуация изменилась самым решительным образом. Пришельцы из другого мира, совершенно неожиданно появившиеся в этом мире на своем железном корабле, нарушили статус-кво, а небольшой Якобштад, о котором до этого мало кто слышал, и который был едва ли не самым большим захолустьем на Карибах, стал быстро расти в размерах и становиться крупным торговым центром в новом свете. Причем исключительно благодаря вниманию и помощи со стороны неведомых пришельцев, вдохнувших жизнь в заброшенную колонию, до этого еле сводившую концы с концами и подвергавшуюся грабежу всех, кому не лень. Почему пришельцы обратили пристальное внимание на этот забытый богом и людьми клочок суши, Табага, для всех так и осталось тайной. Точно так же никто не мог понять, чем их привлекает Тринидад, значительно более крупный остров неподалеку от Табага, где они обосновались и где сейчас на берегу залива Пария быстрыми темпами возводился новый город Форт-Росс, как его назвали пришельцы. Они быстро подмяли под себя местное испанское начальство, самым жестким и решительным образом пресекли все попытки решить с ними вопрос силой, установили выгодные торговые отношения с окружающими, переманили на свою сторону практически все население Тринидада и в итоге стали на нем полновластными хозяевами. Так что власть испанской короны на острове оказалась чисто номинальной и сохранялась исключительно потому, что так было угодно пришельцам. Почему, тоже никто понять не мог. Вполне могли бы вышвырнуть всех испанцев с острова и творить там, что хотят. Но стоявший во главе пришельцев капитан Леонардо Кортес, личность, о которой уже стали слагать легенды, во всеуслышание заявил, что он и его люди хотят жить в мире как с Испанией, так и со всеми остальными странами. И никакие конфликты, возникавшие до этого по вине коррумпированных испанских чиновников, преследующих свои личные цели, не заставят его изменить свое мнение. Кто хочет войны, тот ее получит, но только не такую, какую хочет и к которой привык. А они пришли сюда с миром и хотят не воевать, а торговать со всеми, независимо от национальности и конфессиональной принадлежности. И самые первые, кому пришельцы нанесли визит с предложением мира и торговли, были жители Табака. Случилось это более года назад, в самом начале 1668 года от Рождества Христова. С тех пор многое изменилось. Якобштад из редкостного захолустья превратился в настоящую мекку для торговцев из Голландии, Франции, Испании и Португалии. Последними появились англичане. Вели они себя очень осторожно, так как недавний разгром пришельцами эскадры Генри Моргана в Пуэрто-Белле с последующим налетом на Порт-Роял заставил их быть крайне осмотрительными. Но коммерция есть коммерция. После сокрушительного разгрома англичан в Порт-Рояле с подачи пришельцев по Карибам быстро разошлась информация. Табага по-прежнему принадлежит Курляндии и является нейтральной территорией для всех без исключения. Недавняя попытка Франции присвоить остров путем открытой агрессии является незаконной, поэтому все притязания французов отклоняются. Якобштад получает особый правовой статус Порто-Франко, то есть открытого порта с правом беспошлинной торговли. Все, кто хочет торговать, могут делать это в Якобштаде без каких-либо ограничений. как по ассортименту и количеству товаров, так и по национальному или религиозному признаку. Вчерашние враги, желающие заключить мир, могут без опаски встретиться здесь и постараться прийти к соглашению. Любые попытки силового решения вопроса исключены и будут жестоко пресекаться. Поддержание статуса нейтральной территории с правом беспошлинной торговли и обеспечение безопасности Тобаго в случае нападения любой третьей стороны пришельцы берут на себя. А то, что на острове в данный момент присутствует французский губернатор, не имеющий реальной власти, то это всего лишь юридический казус, на который не стоит обращать внимания. Тобаго нейтрален, и этим все сказано. Но всегда найдется кто-то, кто усомнится в сказанном. И если появляется что-то, где вращаются большие деньги, то это неизбежно привлечет внимание криминала. Тем более на Карибах в 1669 году от Рождества Христова корабли стояли на якоре в Большой Курлянской бухте в ожидании утра, поскольку все грузовые работы велись только в светлое время суток. Глубоководные причалы еще не были готовы, поэтому выгрузка и погрузка стоящих на рейде кораблей осуществлялась с помощью крупных грибных баркасов. Днем поверхность бухты представляла из себя шумящий потревоженный муравейник из-за большого количества снующих между берегом и кораблями лодок, но к вечеру все замирало до рассвета. И сейчас только легкий шум ветра в снастях и плеск воды возле бортов нарушали ночную тишину. Вахтины на палубах хоть и выполняли свои обязанности, но с учетом осознания того, что стоянка в Большой Курлянской бухте спокойна, опасаться тут нечего, и до утра все равно ничего из ряда вон выходящего не произойдет. Разве только кто-нибудь подойдет ночью и станет на якорь в бухте, поскольку помимо всех прочих нововведений в Якобштате появилась еще одна достопримечательность — маяк, возведенный на возвышенности, на котором каждую ночь в обязательном порядке зажигался яркий огонь, видимый в море за много миль от острова. И, как оказалось, это тоже сделано с подачи пришельцев из другого мира, заявивших, что безопасность мореплавания для них гораздо важнее теоретической возможности того, что этим маяком могут воспользоваться также и пираты, решившие напасть на остров под покровом ночи. Чего, правда, с момента появления пришельцев ни разу не было, но вполне могло произойти. Группа из 22 кораблей подошла к острову, но не стала входить на рейд Большой Курлянской бухты, а расположилась несколько южнее, став на якорь так, что со стороны бухты их не было видно. На воду тут же стали спускать шлюпки. Спустя какое-то время они отошли от борта и устремились к берегу. Сидевшие в шлюпках внимательно всматривались в темноту, пытаясь различить малейшие признаки опасности, но берег молчал. Едва первые шлюпки ткнулись носом в песок пляжа, из них тут же посыпались вооруженные до зубов люди, метнувшиеся к прибрежным зарослям. Высадив десант, шлюпки ушли обратно, сделав еще два рейса. Когда все оказались на берегу, отряд быстрым шагом стал продвигаться в сторону Якобштата, стараясь не шуметь. Но все равно отовсюду то и дело неслись приглушенные реплики на английском и французском примерно одного содержания. И какого дьявола надо было забираться в такой глухомань? Ведь тут даже по прямой больше 5 миль. С учетом всех кривулей целая дюжина наберется. А ты что хотел? Подойти на шлюпке прямо к пристани в паре сотен ярдов, от которой стоит дворец губернатора? Ну, если и так, только ноги собьем. Зашли бы прямо в бухту ночью, да и тряхнули купчишек, пока не проснулись. И попали под перекрестный огонь 2 фортов на берегу бухты Дубина. Но здешних купчишек заведено, что ночью шлюпки по бухте не шастают, а дозорные в фортах несут службу исправно, и едва нас обнаружат, тут же угостят картечью. Да как они нас в темноте обнаружат? А дьявол их знает как. Форт Чарльз, Порт Рояль ночью разнесли? Разнесли. Я говорил с уцелевшими канонерами, так они вообще странные вещи рассказывают. Будто бы эти испанские колдуны из Тринидада видят в полной темноте, так как очень точно сразу стали бить именно по амбразурам пушек, так что к ним подойти было нельзя. И очень скоро от пушек форта ничего не осталось. Они даже ни разу выстрелить не смогли. Вот и думай, приятель, обнаружат они нас или нет. Я в кости с судьбой играть не хочу». Подобные разговоры возникали вполголоса то там, то здесь. Наконец, впереди показались огни Якобштата. Здешние жители не экономили на освещении улиц какими-то новыми фонарями, дававшими довольно яркий свет. Конечно, не такой сильный, как маяк на холме, но все же. И сейчас эти огни служили хорошим ориентиром. Продвижение отряда замедлилось. Теперь приходилось двигаться вперед с большой осторожностью. о недавнем легком успехе, когда отряд английских пиратов под командованием капитана Роберта Сирла разграбил Якобштадт, теперь мечтать не приходилось. Городишко заметно разросся на выгодной торговле, население в нем стало гораздо больше, если верить полученной от шпионов информации, подготовлен к встрече незваных гостей гораздо лучше, чем в прошлый раз. Но и поживиться здесь есть чем несравненно больше, чем в прошлый раз. А, как говорится, цель оправдывает средства. Поэтому Роберт Сирл, уже давно одержимый идеей тряхнуть тринидадских пришельцев, о сказочных богатствах которых ходили самые удивительные слухи, постарался максимально возможно подготовиться к предстоящей экспедиции. Но, вняв голосу разума, он своевременно отказался от плана нападения на сам Тринидад, являвшийся вотчиной и главной базой пришельцев, как не убеждали его в обратном многочисленные горячие головы в Порт-Рояле. Соваться в пасть зверю было неразумно, особенно если толком ничего о нем не знаешь. А поскольку за последний год на соседнем острове Табаго местные купцы порядком разжирели, то вполне можно тряхнуть их снова, убив одним выстрелом двух зайцев. И добычу хорошую взять, причем без особого риска, и заодно посмотреть, как эти тринидадские хвостуны отреагируют. Надо же, во всеуслышание объявили о нейтралитете Табаго и готовности защитить остров в случае нападения. Ну-ну. Посмотрим, как они его защитят. Пока информация о высадке дойдет до Тринидада, да пока эти новоявленные защитнички доберутся до Якобштадта, отряд приватиров спокойно успеет вымести городишко подчистую и благополучно уйти. Конечно, то, что натворили эти непонятно откуда взявшиеся пришельцы в Порт-Рояле, наводит на размышления. Но тогда их козырем была внезапность, и они прекрасно ей воспользовались. Чего уж там говорить. Расслабились джентльмены на Ямайке. Считали, что никто туда сунуться не посмеет. Вот и получили по морде, банально проспав нападение. И эскадру этого неудачника Генри Моргана тот же самый корабль разнес в щепки, если не врут. Ну, тут, может быть, и врут. Во всяком случае, в том плане, что корабль с Тринидада был один. Но вот то, что эти проклятые залетные колдуны, или кто они там на самом деле, расчехвостили Моргана в Пуэрто-Белье и Порт-Роял на закуску, это факты, с которыми не поспоришь. Капитан Роберт Сирл внимательно разглядывал раскинувшийся перед ним Якобштадт, пытаясь определить наличие засады. Но все было тихо. Портовый городок мирно спал, и ничто не говорило об опасности. Кажется, совсем недавно он был здесь, а как уже все изменилось. Подозвав к себе Джорджа Свана, одного из своих помощников, который был с ним в прошлой экспедиции на Табаго, Сирл уточнил задачу. «Джордж, возьми нескольких толковых парней и сходите на разведку. Местность для тебя знакома, не забыл?» «И да, и нет, сэр, местность та же, но как городишко изменился». «Сам город пока не суйтесь. Проверьте, есть ли посты стражи на подходах. Действуйте тихо и постарайтесь захватить пленных. Если тихо не получится, то черт с ними. Главное, не наделайте шума и не дайте себя обнаружить. Не переполошите этот бордель раньше времени». «Ближайший форт проверять?» «В последнюю очередь и крайне осторожно. Там стража точно есть и не спит. А нам надо тихо проскользнуть в город мимо фортов. Тогда они не будут вести огонь по своим». Уточнив задачу, разведчикам Сирл скомандовал привал и стал анализировать имеющуюся информацию. Он слышал о том, что на Табаго многое изменилось со времени его предыдущего визита, но не предполагал, что изменения будут такими масштабными. Большая Курлянская бухта была полна кораблей, стоящих на рейде, а раньше тут и один единственный корабль можно было встретить нечасто. Городок Якобштадт сильно разросся. На берегах бухты появились два небольших, но хорошо укрепленных каменных форта. А в самом городе велось строительство полноценного порта, как докладывали шпионы, прибывающие в город под видом английских купцов. Старый форт Якоб, вокруг которого и начал в свое время строиться Якобштадт, разрушенный при нападении сначала англичан, а потом французов, отстроен заново, но в военном отношении уже играет вспомогательную роль. Гарнизон усилен по сравнению с прежним и хорошо вооружен. Предусмотрена возможность быстрого сбора большого отряда милиции из местных жителей. Оружие у них все время под рукой, и в случае надобности они примут участие в защите города. После тщательной разведки шпионы подтвердили, все слухи соответствуют действительности. На Табаго сейчас никого не трогают, если ты пришел с мирными намерениями и выполняешь все требования местных властей. Какой у тебя флаг на мачте, какого ты вероисповедания и где взял товары, привезенный на продажу, никого не интересует. Таможенные пошлины отсутствуют как таковые. Оплачивается только небольшой портовый сбор, зависящий от величины корабля и не зависящий от длительности стоянки на рейде. Снабжение провизией, водой и различным корабельным имуществом налажено великолепно, только деньги плати. По части отдыха на берегу все к услугам гостей. Кабаки, бордели, гостиницы, различные лавки и прочее. Есть также местный банк с названием «Тринити». Говорят, что его основали пришельцы с Тринидада. Купцы могут брать в нем кредит на весьма выгодных условиях. А кто имеет контрабандное золото и серебро в слитках, то может сдать его там совершенно официально, без глупых вопросов и даже по несколько более высокой цене, чем в других портах Нового Света. И что самое удивительное, банк Тринити скупает даже платину. Ту самую платину, которую испанцы специально топят в реках и в море, чтобы она не попала к фальшивым монетчикам. Непонятно, зачем этим тринидадским умникам столько платины, но, во всяком случае, в изготовлении фальшивых денег с примесью платины в серебро они ни разу уличены не были. Наоборот, при обнаружении фальшивых монет изымают их из обращения и уничтожают. Чудеса, да и только. Хорошо также и то, что своих денег на Тринидаде и Тобаго выдумывать не стали, а пользуются испанскими песо и реалами, имеющими хождение во всем Новом Свете. То есть, по сравнению с прошлым визитом, сейчас здесь самое настоящее Эльдорадо. Куда там его экспедиции на Сан-Аугустин во Флориде в мае прошлого года, или даже экспедиции этого больного на всю голову психа Франсуа Олоне на Маракайбо в 1666 году. Здесь можно взять намного более крупную добычу. Но было бы глупо рассчитывать на то, что все это само упадет тебе в руки, стоит только их протянуть. В городке есть хоть и небольшой, но хорошо вооруженный гарнизон, где-то в 150 человек, выполняющий также и полицейские функции. Причем это именно профессиональные солдаты, а не милиция, набранная из местных лавочников и ремесленников, взявших в руки оружие и которых приватиры никогда за серьезную военную силу не считали. Правда, милиция тут тоже есть. И в случае угрозы нападения будет быстро собран отряд, где-то в 500 человек. После предыдущего «визита», в кавычках, местные жители всерьез начали беспокоиться о собственной безопасности. Но сейчас они просто не успеют ничего сделать. Приватиры атакуют город на рассвете, застав его спящим. Солдаты гарнизона будут блокированы в фортах двумя группами в 50 человек каждая и не смогут прийти на помощь жителям, а основное ядро отряда приватиров в это время займется грабежом города. Вполне может быть, что какая-то часть гарнизона окажется в городе и окажет сопротивление, но у него подавляющее численное преимущество. Сейчас к ним присоединились французы Стартуги и Сен-Доменго, тоже прослышавшие о сказочных богатствах Тринидада и Тобаго. Причем среди них есть те, кто принимал участие в неудачном нападении на Тринидад в прошлом году. Они рассказывают вообще неправдоподобные вещи, но все деяния тринидадских пришельцев заставляют верить в это. Именно французы и отговорили в конечном счете Сирла от нападения на сам Тринидад. Незачем задирать пришельцев в их логове, где они в любой момент могут использовать все возможности своего сильного корабля из другого мира. А Тобаго довольно далеко. Быстро на Тринидаде все равно ничего не узнают, но вот поживиться на Тобаго можно ничуть не меньше, чем на Тринидаде, если не больше. Ведь, в конце концов, основная торговля идет именно на Тобаго в Якобштате. Именно сюда, на нейтральную территорию, доставляются грузы, и здесь же проводятся денежные расчеты в банке Тринити. Далее, те грузы, которые тринидадцы закупили для своих нужд, доставляются небольшими и быстроходными кораблями из Якобштата в Форт Росс на Тринидад, где нет небольших запасов золота и серебра на берегу, приготовленных к отправке в Испанию, ни колониальных товаров, предназначенных для той же цели. Разведка это подтвердила. То есть Форт Росс не похож на Гавану, Картахену, Веракрус, Пуэрто-Белли и прочие испанские порты, где в портах скапливаются ценности, предназначенные именно для вывоза в Испанию. Форт Росс в основном только ввозят товары различных европейских мануфактур, но очень мало что вывозят. А европейские товары, предназначенные для продажи в Новом Свете, все же не стоят того, чтобы ради них устраивать нападение на город, сопряженное с большим риском. Иначе получится, как у Моргана в Пуэрто-Принсипе, если не хуже. А все золото и серебро, какое есть в руках пришельцев, находится на борту огромного корабля из другого мира, носящего название Тезей. Поскольку в единственном месте, где теоретически могут быть значительные ценности в самом Форт-Росс, представительстве банка Тринити, Наличных денег держат единовременно очень мало, дабы не вводить в искушение своих ближних. Это достоверно установлено. В основном там хранятся финансовые бумаги, которые сами по себе за пределами Тринидада и Тобаго никакой ценности не имеют. Если нужны наличные в испанских песо, то их привозят с Тезея, но такое бывает не каждый день, а суммы невелики в пределах сумм, выплаченных клиентам, чтобы все время держать в банке небольшой запас. А пытаться захватить Тезей — это надо быть полным идиотом. Французы и испанцы в прошлом году попытались, причем упертые испанцы даже дважды до сих пор себя прийти не могут. Работают с тринидадским представительством банка Тринити только те испанские купцы, которые везут свои товары из испанских портов напрямую в Форт-Росс. Французы, голландцы, португальцы и англичане на Тринидаде стараются лишний раз не показываться. Об этом был отдельный разговор. Все же лучше не раздражать испанские власти в Мехико и Мадриде. Пока, во всяком случае. Иными словами, брать на самом Тринидаде, как оказалось, особо нечего, если только не заниматься грабежом церквей, складов и домов местных жителей, но там добыча может оказаться несоизмерно малой по сравнению с возможными неприятностями. Ведь если даже и удастся незаметно высадиться на берег и ограбить город, воспользовавшись малочисленностью пришельцев, то Тезей после этого все равно уйти не позволит, догонит и утопит. А кроме Тезея у них еще и писец есть, который учинил погром в Порт-Рояле, предварительно разгромив отряд Моргана, а после этого отправил на дно многочисленную армаду адмирала Эспиносы, направляясь на Тринидад с карательными целями. Причем, если в самом начале своего появления в этом мире пришельцы старались не накалять обстановку и пощадили лягушатников, когда их авантюра с нападением на Тезей провалилась, то вот спустя всего полгода их корабль-писец без колебаний перетопил испанцев с эскадры адмирала Эспиноса как крыс, работая на уничтожение. Несмотря на то, что пришельцы сами находятся в испанских владениях и пытаются наладить с ними хорошие отношения. Видать, чтобы впредь неповадно было. А это значит, что эти пробивные ребята уже полностью освоились с реалиями здешнего мира и поняли, что миндальничать тут ни с кем нельзя. Здесь разговаривают на равных только с сильными. Что и говорить, информация неприятная. Получается, прикрываться заложниками в случае захвата города бесполезно. Пришельцы перебьют напавших вместе с заложниками, так как ясно продемонстрировали свое отношение к испанцам. Они не собираются присягать испанской короне и быть верно подданными его католического величества короля Испании. У них нет своих в этом мире. У них есть лишь союзники. Но союзники до тех пор, пока их интересы совпадают. Иными словами, у них все подчинено принципу «кто не с нами, тот против нас». Они не колеблясь, уничтожат вчерашних союзников, предавших их, и будут спокойно торговать со вчерашними врагами, если устранят все разногласия с ними и посчитают это выгодным для себя. Французы — яркий тому пример. Также ходят слухи, что кроме Тезея и Писса у пришельцев есть еще переделанные трофейные корабли. Что именно они с ними делают, неизвестно. Но результат переделки таков, что встречаться с этим противником в море себе дороже. Корабль идет очень быстро и без парусов, в любом направлении, независимо от ветра, и очень точно стреляет из пушек на огромном расстоянии, причем как днем, так и ночью. Об этих пришельцах вообще ходят странные слухи, будто бы они вообще не допускают возможности говорить с ними языком ультиматума, а пытаться их чем-то шантажировать — это самому себе копать могилу. Достанут где угодно. И какой разумный человек полезет после этого на Тринидад? Все же прочие грузы, выгруженные в Якобштате, либо остаются на Тобаго, либо отправляются на Тринидад. Те, что доставлены на неиспанских кораблях, либо тут же передаются и грузятся на другие корабли, идущие в Европу или в другие порты Нового Света. Для испанских купцов возможность торговать на Тобаго, хоть фактически и контрабандой, вообще манна небесная, если учесть драконовские испанские законы и стремление торговой палаты в Севилье. Ой, что будет, когда там узнают? Сохранить свою монополию на торговлю с испанскими колониями в Новом Свете. Поэтому в Якобштате все забывают о распрях между королями и войнах между ними. Сюда приходят делать деньги, а не выяснять отношения. А посему здесь есть чем поживиться, как в самом городе, так и на многочисленных кораблях, стоящих на рейде. Спасибо тринидадским пришельцам за то, что они создали такой ценный и перспективный в плане грабежа объект, причем вдали от своей основной базы, и нанести сюда очередной «визит» в кавычках сам Бог велел. Между тем время шло, но разведчики не возвращались. Сирл забеспокоился. Время идет, и скоро рассвет, поэтому нужно срочно выступать. Но соваться вперед без данных разведки... Хоть с самого момента высадки на берег ничего подозрительного не наблюдалось, и ни стрельбы, ни криков не было слышно, но кто его знает? Где же этих олухов черти носят? Тем более Джордж хорошо знает местность и заблудиться просто не мог. Значит, что-то случилось. Но что? Если бы разведчики напоролись на засаду, то это обязательно вызвало бы сильный шум. Во всяком случае, хотя бы один раз кто-то успел выстрелить. Но выстрелов-то не было. Не думал, что разведка столько провозится. А подойти к городу желательно еще в темноте, чтобы напасть внезапно с рассветом. Взвесив все за и против, Сирл принял решение и вызвал командиров групп. «Разведки до сих пор нет, но дальше ждать нельзя. Выступаем. Группам, блокирующим форты, скрытно подойти поближе, насколько позволит местность, сидеть тихо и не высовываться. Не дайте себя обнаружить раньше времени. Если гарнизоны фортов струсят и не захотят сделать вылазку, то просто наблюдайте, не раскрывая своего присутствия. Если же поспешат на помощь город, стрелять из укрытий, стараясь загнать их обратно за стены форта, но на открытое место ни в коем случае не выходить. Пусть считают, что вас очень много, и вы готовы к штурму». «Так, может, и возьмем эти форты, сэр? Много солдат там все равно не будет». «Нет. Если там и есть что ценное, то немного, а время потеряем и людей зря положим. Основной запас золота и серебра здесь находится, в этом самом банке Тринити. Плюс дома и конторы местных купцов. Наша задача — вымести подчистую городишко и уйти как можно быстрее, пока на Тринидаде ничего не пронюхали. Поэтому никаких пьянок и блуда в городе. Ясно?» «Ясно. Повторяю для вас еще раз, а вы вбейте в башку всем остальным. Наша задача — быстро собрать все ценности, быстро погрузить их на корабли и быстро уйти. На посторонние вещи не отвлекаться. На все нам время до заката, не больше. Вечером мы кровь из носу должны выбрать якоря и в течение ночи уйти как можно дальше, чтобы тызы и писец нас не нашли. Иначе можете заранее заказывать у местного попа по себе панихиду. Когда доставим добычу на берег, обязательно согнать туда 2-3 сотни пленных из тех, что пожирнее, тогда с фортов не будут стрелять. К полудню наши корабли подойдут ближе к бухте, не входя в зону действия артиллерии фортов. На шлюпках доставляем добычу на борт, прикрываясь заложниками. Будет время, еще и купцов на рейде пощипаем. Если там найдутся хорошие посудины, что нам пригодятся, или посудины с ценным грузом, то уведем их с собой. Людей у нас хватает. Вопросы есть?» «Нет». «Вперед, да поможет нам Бог». Отряд стал быстро, но тихо продвигаться к городу. Благо, горящие огни были хорошим ориентиром. Сирл окинул взглядом свое воинство и остался доволен. Пока что все идет по плану. Если так пойдет и дальше, то все его предыдущие дела померкнут перед этой экспедицией. Последний громкий успех приватиров был 3 года назад. Взятие Маракайбо отрядом французских корсаров под командованием Франсуа Алане. После этого ничего выдающегося не было. Налет Сирла на Сан-Аугустин выглядел все же не так значительно по сравнению с успехом Алоне. А уж об этом чванливом неудачнике Генри Моргане и говорить не приходится. Тоже мне генерал. Сначала полез на Кубу в Пуэрто-Принципе, где всей его добычей стали коровы, забитые на мясо, а не золото. Потому что ценностей в Пуэрто-Принципе практически не было. Уж как только не костыляли его приватиры. А потом этот недоумок полез в Пуэрто-Белье. Славы Алане ему захотелось. Чем это закончилось, знают уже все на Ямайке, Тортуге и Сен-Доменге. 2 месяца назад в гавань Порт-Рояла с трудом приползла потрепанная испанская пинаса, с которой на берег выбрались 8 исхудавших и изможденных до нельзя людей. Это было все, что осталось от отряда Моргана, направившегося в Пуэрто-Белье. 8 человек из 4 с лишним сотен. Именно они и рассказали подробно, что случилось. Хотя их рассказ временами отдавал настоящей чертовщиной, и толком объяснить произошедшее они не могли, но факт оставался фактом. Их эскадра оказалась полностью уничтожена, высадившийся на берег отряд разгромлен, а вся добыча ушла на дно при попытке вырваться на каноэ из западни, в которую превратился Пуэрто-Белье. После этого тем, кто уцелел, пришлось несколько месяцев пробираться через джунгли в сторону Москитового берега, где жили дружественные приватирам индейские племена, в надежде встретить там корабли с Ямайки. Далеко не все остались живы после тяжелейшего путешествия по джунглям. Хорошо, что Господь, в конце концов, сжалился над ними и послал эту испанскую пинасу, подошедшую к берегу и ставшую на якорь. Именно на ней остатки отряда Моргана вернулись в Порт-Роял, где их давно считали погибшими. Сам Генри Морган все же уцелел в этой авантюре и едва ступил на берег Ямайки, тут же стал мечтать о реванше. Когда он узнал о нападении испанского корабля писец на Порт-Роял и то, что это нападение было спровоцировано его действиями в Пуэрто-Белле, то сначала даже не поверил. Никогда испанцы так не рисковали, даже после более крупных успехов приватиров. Но, как оказалось, испанским на корабле был только флаг, а находились на нем далеко не испанцы. С этого момента Морган стал буквально одержим идеей совершить нападение на Тринидад, но сторонников у него больше не было. Сомнительная слава неудачника сопровождала его повсюду. Сначала пирова победа в Пуэрто-Принципе, где не оказалось никакой добычи, а потом сокрушительный разгром Пуэрто-Белле, откуда он едва сумел унести ноги без гроша в кармане, потеряв при этом все корабли. Такой генерал, в кавычках, пиратам Ямайки был не нужен. Вот тут и стала снова всходить звезда капитана Роберта Сирла. Один раз он уже провел подобную акцию на Табаго и довольно удачно. Недавно осуществил нападение на Сан-Аугустин во Флориде, и снова ему сопутствовал успех. И как раз тогда, когда хвостун Морган два раза подряд сел в лужу. Поэтому приватиры и Майки единодушно пожелали идти в море под началом капитана Сирла, которому сопутствовала удача, а не Моргана, который только навлекает несчастье. Сначала Сирл тоже ратовал за проведение экспедиции на Тринидад, но в процессе подготовки изменил свое мнение в пользу Табаго. Толчком к этому послужил разговор с французскими корсарами Стартуги, уже побывавшими на Тринидаде в январе 1668 года, едва сумевшими удрать оттуда. Да, они видели все своими глазами, и огромный корабль пришельцев, способный быстро ходить без парусов в любом направлении, независимо от ветра, и то, как этот корабль менее чем за час разнес в щепки всю их эскадру, часть кораблей при этом утопив, а два фрегата и двух купцов захватив. Видели также и самих пришельцев, которые внешне ничем не отличаются от обычных людей, только одеты необычно, говорят на незнакомом языке и вооружены неизвестным оружием, обладающим огромной силой, поэтому они теперь на Тринидад ни ногой. Один раз повезло, им разрешили уйти, второй раз могут и не разрешить, а без разговоров перетопят всех. На Табаго же все гораздо спокойнее. Тезей там ни разу не появлялся, писец тоже заходит нечасто. На берегах бухты возвели довольно быстро два каменных форта, но они держат под обстрелом вход в бухту, а со стороны суши их можно легко блокировать, поскольку гарнизон в Якобштадте небольшой, и на вылазку солдаты вряд ли решатся. А решаться им же хуже будет. И пока служивые будут отсиживаться за крепкими стенами, остальные приватиры спокойно обчистят город. План был вполне реален и имелся шансы на успех. Единственными обязательными условиями были полная внезапность и скоротечность акции. Если провозиться с городом хотя бы двое суток, то велика вероятность того, что на Тринидаде узнают о нападении и вышлют помощь. А встречаться с Тезеем, песцом и что там еще подготовили эти ушлые пришельцы, никакого желания не было. Подготовились как можно лучше и прибыли на Табаго. Вот теперь и поглядим, действительно ли тут золото и серебра больше, чем Веракрусе и Пуэрто-Белле вместе взятых. Но даже если шпионы и приврали по поводу огромного количества ценностей в банке Тринити, то по одному виду разросшегося города видно, что деньги тут водятся, и деньги немалые. А это значит, что успех Франсуа Лоне в Маракайбо померкнет перед успехом Роберта Сирла в Якобштадте. Две группы, что должны были блокировать форты, отделились и исчезли в темноте. Хорошо, что нашлось достаточное количество людей, принимавших участие в прошлой экспедиции, знакомых с местностью. Сам же Сирл лично возглавлял основную часть отряда, целью которого был лежавший впереди Якобштадт. Быстрым шагом, но старались не шуметь, десант продвигался вперед. Все удивлялись такой беспечности жителей. Город уже почти рядом, а ни одного поста стражи до сих пор нет. Неужели так надеяться на форт и на побережье? Но опытного пиратского капитана ситуация настораживала все больше и больше. Уж слишком все тихо и спокойно. И разведчики до сих пор не вернулись. Между тем небо на востоке начало светлеть, вершины холмов четко обозначились, но в низинах еще оставалась спасительная ночная тьма, надежно укрывавшая отряд от посторонних взглядов. Сирл передал приказ соблюдать тишину до последней возможности. Как знать, быть может, вообще удастся незамеченными проникнуть в город. До первых городских построек осталось совсем немного. Неожиданно. Впереди сверкнули вспышки, и грохот орудийного залпа разорвал утреннюю тишину. Град картечи обрушился на идущий плотным строем отряд пиратов, выкашивая в нем огромные бреши. Раздались крики раненых и проклятия уцелевших. Сирл среагировал мгновенно, отдав приказ. «Вперед, пока они не перезарядили пушки! Рассредоточиться!» Теперь все стало на свои места. Да, их очень ловко заманили в засаду и нанесли ощутимые потери залпом картечи с небольшой дистанции. Но что это даст? Пушки защитников Якобштата почти рядом, и они их просто не успеют перезарядить. А там ворвавшиеся на батарею приватиры покрошат саблями всех канониров фарш. Вперед и только вперед! Стояние на месте смерти подобно. Это все понимали и были готовы к бою. Работа приватира опасна, и зачастую не все возвращаются из похода. Но такова их жизнь, они сами добровольно избрали этот путь. В воздухе сверкали обнаженные клинки в лучах восходящего солнца, и казалось, что нет силы, способной остановить несущуюся на врага лавину. Что это было, Сирл сначала не понял. Его атакующий отряд вытянулся по фронту, чтобы заставить защитников города распылить огонь, как вдруг откуда-то сбоку загремели частые выстрелы, и словно невидимая коса смерти прошла по рядам атакующих. Неожиданно впереди снова громыхнули орудия, послав навстречу наступающим огненный шквал. Происходящее не укладывалось в сознание, ведь с момента первого залпа прошло всего лишь несколько мгновений. Каким образом канониры успели перезарядить орудие? Или они стреляли первым залпом не из всех пушек, а только половиной, и сейчас разрядили оставшиеся? Вперед, ведь до цели не более пары сотен ярдов! Третий и четвертый орудийные залпы, произошедшие через ничтожно малые промежутки времени, смешали ряды атакующих. И тут со стороны артиллерийской батареи зазвучали частые ружейные выстрелы. Одновременно велся удивительно точный и частый огонь с фланга, выкашивая пиратов десятками. Атака захлебнулась. Кто-то упал на землю, спасаясь от ураганного огня, кто-то в панике побежал назад. Сирл тоже упал, лихорадочно соображая, что делать дальше. То, что их ждали, никаких сомнений больше нет. И умело заманили в засаду. Разведчиков Свана, скорее всего, взяли без шума и быстро разговорили, поэтому точно знали их численность и дальнейшие планы. Вот и успели подготовить артиллерийскую позицию, но сколько же у них пушек и людей? Орудия бьют практически непрерывно, оружейная трескотня не прерывается ни на мгновение. Каковы потери, пока не определить, но то, что огромные, ясно и так. Вперед идти нет смысла. От отряда осталось хорошо, если половина, а то и меньше, и неизвестно, какие сюрпризы приготовлены в самом городе. Надо отходить к лесу, пока не поздно. Там их не достанут. А здесь, на открытой местности, они как утки на поверхности пруда. Перестреляют с легкостью, тем более уже почти рассвело. Отходим назад, к лесу! Хотя весь отряд уже и так удирал в сторону леса, стараясь побыстрее выйти из зоны поражения оружия противника, но странно. Они удалились довольно далеко, а пули продолжают очень точно находить свою цель. Что же за ружье у этих мерзавцев? Тем более сзади продолжают громыхать орудия, каждый раз посылая вдогонку бегущим тучу картечи. Сирл бежал во всю прыть, позабыв обо всем. Сейчас одна задача — укрыться в зарослях, а потом уже думать, как выбраться из этого дерьма. Справа и слева падали на землю люди, сраженные пулями и картечью, но ему пока что везло ни единой царапины. Вот, наконец-то, и спасительные заросли. Остатки пиратского десанта нырнули в лесную чащу, и стрельба сзади почти сразу же прекратилась. А орудия дали еще один залп вдогонку, и наступила тишина. Но в наступившей тишине стали отчетливо слышны звуки боя, идущего далеко в стороне. Все было ясно. Группы, посланные блокировать форты, тоже угодили в умело расставленную ловушку. Уже окончательно рассвело, и перед Сирлом открылась безрадостная картина. А открытое место между лесным массивом, где они укрылись, и позициями противника было усеяно ранеными и убитыми. В направлении города стояла батарея из 8 пушек. Иногда из-за земляного бруствера на короткое время показывались головы пехотинцев. Что творилось на фланге, откуда велся сильный обстрел, наносивший большой урон, рассмотреть не удалось. Но что же это было? Как батарея из 8 орудий смогла вести такой интенсивный, практически непрерывный огонь? Взяв подзорную трубу и присмотревшись повнимательнее, Сирл сразу обратил внимание на необычные детали. Орудия были хоть и небольшого калибра, похожи на полевые трехфунтовки, только с более длинными стволами, и каждое орудие имело щит, полностью скрывающий канониров. Колеса тоже необычные, гораздо шире тех, к которым он привык. Лошадей, которые должны были доставить батарею на позицию, не видно. Очевидно, их где-то спрятали. У пехотинцев, которых Удается разглядеть на голове не шляпа, а явно металлический шлем темного цвета, не дающий бликов на солнце. И они скрываются за бруствером, даже не думая показываться в полный рост. Зато его отряд сам сделал из себя прекрасную мишень для артиллерии и пехоты. Это был полный провал. И теперь большой удачей будет унести ноги, если еще получится. Роберт Сирл прекрасно это понимал. Анализируя ситуацию, он все больше и больше приходил к мысли, что дело нечисто. И то, что они напоролись на такую сильную и грамотно подготовленную засаду, не является результатом попадания Свана и его людей в руки противника. Даже если посланную вперед разведку могли захватить без шума и быстро вытряхнуть все интересующие сведения, то местные жители просто не успели бы так подготовиться. А это значит, что утечка информации произошла еще раньше, в Порт-Рояле. Причем, возможно, задолго до того, как весь план экспедиции на Табаго был детально проработан и намечена дата выхода в море. Впрочем, удивляться нечему. В Порт-Рояле только и разговоров было о предстоящей экспедиции. Как он ни пытался сохранить все в тайне, но если во всем городе циркулируют слухи о сказочных богатствах Тринидада и Табаго, а от желающих отправиться туда за золотом отбоя нет... Не надо считать противника глупее себя, и то, что тринидадцы об этом пронюхали, вполне закономерно. Возможно, у них даже свои шпионы в Порт-Рояле имеются. Голос рядом оторвал Сирла от раздумий. — Что будем делать, сэр? Ведь они явно нас ждали и подготовились. — Сам вижу. Собрать всех, проверить оружие и боеприпасы. Пока мы под прикрытием леса, они сюда не полезут. Надо сначала выяснить, сколько нас осталось. Общий сбор и проведенная перекличка не обрадовали Сирла. От сильного и многочисленного отряда осталось всего 212 человек вместе с ним самим. Некоторые ранены, но могут идти. Те, кто не может, до леса не добежали. Правда, неизвестна ситуация с группами, которые ушли к фортам, но Сирл был реалистом и не строил иллюзий. Как бы в подтверждение этого вскоре стрельба начала стихать, а затем из-за холма показалась группа бегущих в сторону леса пиратов, преследуемая отрядом кавалерии. Мысли вмешаться и помочь ни у кого не возникло. Расстояние слишком велико для оружия, и едва открыв огонь, они сразу демаскируют себя. Сиро внимательно наблюдал за процессом уничтожения своих людей в подзорную трубу, и его очень удивляла одна вещь. Кавалеристы действовали не только холодным оружием. Некоторые из них держали наготове ружья, и если убегающий противник поворачивался и пытался стрелять из ружья или пистолета, то тут же падал, сраженный выстрелом всадника. Всех же прочих, пытавшихся удрать, рубили саблями. Отряд кавалерии на первый взгляд был более сотни, причем кавалеристы совершенно не походили на разукрашенных павлинов, как обычно выглядит кавалерия в разноцветных мундирах, блестящих кирасах и шлемах с перьями. Здесь же все с точностью да наоборот. На всех одинаковые пятнистые мундиры зеленого цвета, сливающиеся с листвой деревьев, и такие же шлемы. Никаких украшений, вроде золотых галунов, разных блестящих штучек и прочего. Кто здесь офицер, а кто солдат, понять невозможно. Но не это больше всего удивило Сирла. Он заметил, что всадники стреляют из своего оружия, не перезаряжая его. Значит, слухи, циркулирующие в Порт-Рояле, оказались правдой. Будто бы тринидадцы создали скорострельное оружие, которое не надо после каждого выстрела заряжать с дула. Теперь неудивительно, что его многочисленный отряд положили так быстро». Если у каждого солдата гарнизона Якобштата имеется ружье, способное сделать десяток или более выстрелов один за другим, то сотня таких солдат сможет отразить нападение любого отряда приватиров, вооруженных обычным дульнозарядным оружием. Внезапная догадка осенила Сирла. Если ушлые тринидадцы смогли создать скорострельные ружья, то вполне могли создать и скорострельные пушки. А он еще ломал голову, откуда у противника столько артиллерии. Вот эти 8 пушек — вся артиллерия, которая была задействована против него. И эти 8 пушек стреляли практически непрерывно. Какие еще сюрпризы им приготовили, заманив эту ловушку? Нехорошие подозрения закрались в душу. Мелькнула мысль, что их всех провели, как последних простофиль, очень тонко и умело подбросив информацию о несметных богатствах на Табаго. Мастерски сыграв на извечной жажде золота, свойственной абсолютно всем приватирам, и сделали так, что они сами загорелись идеей прийти на Табаго, и приложили для этого все усилия, и этим сами обеспечили достижение цели своего противника. А цель, скорее всего, довольно прозаическая — собрать как можно больше приватиров Карибского моря в одном месте и разом уничтожить превосходящими силами. Но кому же это надо? Испанцам? Возможно, хотя раньше ничего подобного они не предпринимали. А учитывая уровень коррумпированности испанских чиновников, о которой уже слагали анекдоты по обеим сторонам Атлантики, секретность такого плана долго бы не продержалась. Англичане? Зачем? Ведь действия приватиров выгодны королю Англии. Французы? То же самое. Тринидадцы? А им-то зачем? Их никто не трогает, они сидят безвылазно на своем острове и никакой попытки захватить себе еще что-нибудь поприличнее Тринидада не предпринимают. Португальцы? А они-то каким боком? Что от этого выгодуют? Ничего. Голландцы? Голландцы. А вот эти могут. Еще как могут. Английские приватиры очень мешают их резко выросшей торговле в Новом Свете, а устраивать очередную англо-голландскую войну желания нет. Пока нет, во всяком случае. Причем собственных сил на Карибах у голландцев маловато. Вот и подключили своих торговых партнеров-тринидадцев. Без них тут явно не обошлось. И кроме этого... Сирл похолодел. Организаторы этого красивого плана обеспечили его успешное выполнение еще одним условием. Всем приватирам, кто высадится на Тобаго, просто некуда будет деться с острова после разгрома их основных сил. Даже если кто-то уцелеет и сумеет скрыться в лесу, то долго по острову не побегает, потому что не сможет его покинуть. А не сможет, потому что все корабли, на которых приватиры прибыли на Тобаго, будут ждать их возвращения и разгроме на берегу узнают не сразу, если вообще успеют узнать до того, как появится флот тринидадцев и голландцев. А совместными усилиями объединенный тринидадско-голландский флот легко уничтожит эскадру приватиров, какой бы численностью она ни была. Несмотря на серьезность ситуации, Сирл чуть не рассмеялся своей последней мысли. Вот что значит стереотип мышления. Какой еще объединенный тринидадско-голландский флот? Если вспомнить Порт-Роял и армаду адмирала Эспиносы, на всю его эскадру в 22 вымпела одного песца хватит. А голландцы просто понаблюдают за интересным зрелищем с безопасной дистанции. Ему уже отведена роль дичи на охоте. Причем даже не кабана или медведя, способных оказать серьезное сопротивление и порвать охотника, а зайца. Потому что на большее в создавшейся ситуации корабли приватиров никак не тянут. Между тем и избиение остатков групп, ушедших к фортам, закончилось. Кто не попал под саблю или пулю, а бросил оружие и поднял руки, тех согнали в кучу и заставили лечь на землю. После этого взявшиеся неизвестно откуда пехотинцы, в таких же, как у кавалеристов, пятнистых мундирах, начали тщательно обыскивать каждого пленного. Вначале иногда раздавались крики и выстрелы, служивые не церемонились, и малейшее неповиновение тут же пресекалось. Когда нескольких особо строптивых пристрелили, остальные предпочли вести себя тихо. Закончив обыск, пленных подняли и погнали бегом в сторону города в окружении кавалерии. Пехотинцы же занялись сбором трофейного оружия, складывая его на подошедшие повозки. Но не все. Несколько человек внимательно наблюдали за лесным массивом, где скрылись остатки пиратского отряда. Поняв, что оставаться здесь и дальше, только увеличивать свои шансы присоединиться к тем, кого погнали в город, как стадо баранов, Сирл принял решение. «Все, срочно уходим назад к шлюпкам. Будем надеяться на то, что их еще не обнаружили и корабли не снялись с якоря. Уходим лесом, чтобы нас не заметили». «А наших ждать не будем, сэр?» «Нет, некого больше ждать. И чем быстрее мы унесем отсюда ноги, тем лучше». Обратный путь занял меньше времени, так как все хорошо понимали, на кону сейчас не золото, а нечто гораздо более ценное — собственная шкура, которую местные жители попортят без всякого сожаления. Сирл удивлялся, что до сих пор нет погони, значит, либо потеряли след, либо просто не рискуют соваться в лес или на открытое место, где шансы заметно выравниваются, и погоня может понести большие потери. Там сейчас вполне могли предположить, остатки разгромленного отряда пиратов предпримут все попытки уйти с острова, так как в противном случае добить его — дело времени. Поэтому можно просто не мешать им и не рисковать положить огромное количество своих людей во время боя в лесу или на открытой местности ради уничтожения остатков высадившегося отряда. Возможно, кто-то за ними сейчас и наблюдает. Все же следопыты среди местных индейцев есть, очень хорошие, но только наблюдают. Могут также устроить засаду возле шлюпок и перестрелять, когда они выйдут на открытый берег. Но это только в том случае, если шлюпки обнаружили сразу после высадки, иначе не успеют как следует подготовиться. Хорошо, что он приказал держать шлюпки на берегу до последнего, чтобы в случае опасности сразу же покинуть остров. И оказался прав. как не отговаривали его некоторые. Дескать, шлюпки сразу наведут на мысль о высадке на остров большой группы людей. А стоящие неподалеку от берега корабли — лучшее тому подтверждение. Причем стоящие не там, где обычно стоят все прибывающие в Якобштадт. А кто предпочитает скрытно высаживаться на чужой берег? Вот то-то, сэр. Зато если только представить, сколько времени понадобилось бы шлюпкам, чтобы добраться от кораблей до берега, они бы все это время находились на открытом берегу. За все время быстрого отхода, который, точнее, было бы назвать бегством, пираты не встретили ни одного человека. Сирлу это очень не нравилось. Было стойкое ощущение, что за ними наблюдают и пока просто не вмешиваются, так как действия незваных гостей вполне соответствуют планам разъяренных хозяев. И возле шлюпок вполне можно нарваться на подготовленную встречу, но выхода не было. Уйти с острова можно только на своих собственных шлюпках, если они там еще есть. Так как захватить какой-нибудь корабль, подошедший к острову, тоже не получится. Скоро весь Табага будет гудеть, как потревоженный улей, а через сутки, если не раньше, информация о случившемся дойдет до Тринидада. И что будет тогда, не знает никто. Возможно, налет на Порт-Роял будет выглядеть невинной детской шалостью по сравнению с тем, что тринидадцы устроят незваным гостям, которые посмели влезть на их территорию. Но, к огромному удивлению, Сирла и всех остальных шлюпки оказались на месте в целости и сохранности. Здесь же были и те, которые остались их охранять. С огромным удивлением они уставились на выбежавшее на берег воинство. «Парни, что случилось?» Их можно было понять. Никто всерьез не допускал мысли, что захват Якобштадта не удастся, и по плану к месту высадки должны были прибыть только посыльные с известием об успешном взятии города и приказом сниматься с якоря, чтобы идти в Большую Курлянскую бухту, закрыв из нее выход в море всем купцам, которые сейчас там находятся. «Прыгай в шлюпку и сматываемся!» «Не понял, зачем?» «Если хочешь, то можешь остаться, идиот!» Но долгих объяснений не понадобилось. И из-за огромных потерь места в шлюпках теперь хватало всем. Пока гребцы налегали на весла, Сирл внимательно осматривал то удаляющееся побережье, то морской горизонт. Но все было на удивление тихо. Берег молчал. Там до сих пор так никто и не появился. В то, что им удалось незаметно скрыться и замести следы, предводитель пиратов верил все меньше и меньше. И сейчас самое время для действий из засады. Шлюпки только-только отошли от берега, расстояние небольшое. Все люди противника собраны в компактную группу, являющуюся великолепной групповой целью для канониров и стрелков, укрывшихся в прибрежных зарослях. Залп картечью, и шлюпки пойдут на дно вместе со своими пассажирами, а те, кто уцелеет, окажутся в воде, и ими займутся стрелки. А если кто-то все же сумеет выбраться на берег, то без оружия, которое придется бросить, чтобы не утащило на дно».